Глава 66. Уже на подъезде к столице стало понятно, что творится что-то неладное. На улицах столицы не было людей. На подъезде к королевскому кладбищу они увидели выстроенный в боевом порядке гвардейский полк. Заметив короля, к ним подъехал старший офицер. «Ваше Величество, там мадиры», — вдруг закончил за офицера герцог, все это время вглядывающийся вперед. «Мадиры?» — переспросил король. — Да, — ответил герцог, и все посмотрели в сторону кладбища и поняли, что серо-коричневая полоса — это мадиры, плотной стеной, стоявшие у ворот. Демартен пошел вперед. — Граф, вы куда? — воскликнул король. — Я к жене, — ответил граф и крикнул, как будто Мари могла его слышать. — Держись, Мари, я иду. За графом пошел герцог. Короля не пустила охрана. Мадиры стояли толпой, не нападая и не двигаясь, но когда граф с герцогом распахнули ворота и прошли на кладбище, то мадиры двинулись за ними. Склеп проклятого короля дрожал, словно был сделан не из камня, а был фантомом. Казалось, что он был прозрачный, будто бы сквозь стены склепа просматривалась остальная часть кладбища. Ни граф, ни герцог не смогли приблизиться к нему, сколько бы ни прилагали усилий. Как вдруг один из мадиров подошел к графу и протянул огромную лапу. Демартен колебался, но герцог произнес. «Отдайте ему Грааль. Нам с вами не пройти за грань. Они могут». Демартен вложил Грааль в лапу мадира и сказал, глядя в нечеловеческие глаза. «Спаси ее». И мадир растворился в воздухе. Мари. Оказавшись внутри склепа, я уже не видела герцога, да и не слышала. Я находилась внутри нечто, что уже нельзя было назвать склепом. Внутри ничего не было, кроме пустого помещения, в центре которого стояла огромная арка. Вернее так, это была не арка, а большое, висящее в пустоте, похожее на зеркало пятно, примерно в полтора человеческих роста. Только поверхность у него была больше ртутная, чем зеркальная. «Мне надо войти туда», — возникло уверенное решение, и я двинулась к зеркалу. Я попробовала дотронуться до поверхности зеркала рукой. Рука ушла внутрь, не встретив никакого сопротивления. Вытащив руку, осмотрела ее. Ничего, никаких следов или неприятных ощущений. Я выдохнула и сделала шаг внутрь. И тут же отлетела, приземлившись на мягкое место. Не поняла, оно что, меня вытолкнуло? Но почему? Мысли путались, и я еще раз подошла и попробовала засунуть руку, но теперь и рука не проходила внутрь, как будто бы поверхность резко стала твердой. Когда я поняла, что не могу прорваться в зеркало, то попыталась воздействовать на него магией, но магия словно бы рассеивалась, не оказывая вообще никакого воздействия. Тогда я решила пустить себе кровь. Ничего острого у меня с собой не было, кроме маленького металлического пера для записи, который я так и оставила у себя после того, как написала письмо мужу и дочери. Не буду описывать как, но в конце концов у меня получилось сделать так, что немного закровило, и я приложила окровавленную ладонь к зеркалу. Некоторое время ничего не происходило, но потом мне показалось, что поверхность зеркала начала светлеть. Да, поверхность определенно становилась прозрачной, а там, на той стороне, я увидела, как едут машины по улицам города, в котором я прожила 40 лет. На той стороне был мой мир. Там по-прежнему светило солнце, люди шли по улицам, жизнь продолжалась. В голове прозвучал голос. «Ты можешь уйти, потому что, увы, ты не сможешь спасти этот мир. Но за твою самоотверженность мы дарим тебе жизнь». «А что будет с этим миром?» — спросила я. Тот же голос, все так же безэмоционально, прозвучал в моей голове. «Он исчезнет. Не сразу. Сначала исчезнет магия, потом срок жизни людей станет коротким, потом начнутся болезни, эпидемии, войны, и однажды мир исчезнет. И здесь я поняла, что меня возмутило в том, что сказал голос, и спросила: «Но почему я не могу спасти этот мир?» И получила ответ, о котором, вероятно, уже сама догадалась. «Потому что в тебе душа, принадлежащая этому миру, и она не дает тебе уйти за грань». Я не поняла. «Во мне что, я беременна? У меня будет ребенок? Ну как же? А мой муж, моя дочь? Они не смогут уйти с тобой. А ребенок? Он тоже не сможет». Я взвыла. «Это не выбор, это не выбор, это издевательство. Выпустите меня обратно к моему мужу и дочери. Если ты сейчас выйдешь, то уже не сможешь вернуться». Снова безэмоционально произнес голос в голове. «Да и хрен с ним, у меня закончились нормальные слова». И когда я уже собиралась еще раз произнести «открывайте», прямо передо мной материализовался Мадир. Он протянул лапу, и я увидела маленькую коробочку, которая казалась еще меньше на огромной лапе. Дотронулась до коробочки и поймала образ мужа и герцога. Грааль. Взяла и решительно приложила его к зеркалу, на котором тотчас же начало исчезать, словно неведомый волшебник стирал изображение моего мира. И когда оно исчезло совсем, то поверхность зеркала снова стала мягкой и податливой. Я вскрыла Грааль и впечатала его в ртутную поверхность. В то же мгновение зеркало завибрировало, по поверхности прошла одна волна, за ней другая, третья, потом волны стали закручиваться спиралью, и уже через несколько секунд зеркало схлопнулось, как будто его и не было. Я села на пол, ноги меня не держали. Как в тумане я увидела распахнувшуюся дверь склепа, родное лицо мужа. Рено взял меня на руки, на его суровом лице была улыбка. Я уткнулась лицом ему в грудь, вдыхая родной запах. Граф вынес меня, и от открывшейся картины я просто потеряла дар речи. Склеп был окружен улыбающимся и радостно хлопающим друг друга по плечам голыми мужиками. Судя по их истощенным лицам и фигурам, все это были бывшие мадиры. Но граф все равно плотнее прижал меня к себе и тихо произнес: «Не смотри, пожалуйста». И я уткнулась носом его в грудь и прикрыла глаза. Граф облегченно вздохнул. «Дурачок, нужны они мне. У меня свой мужчина есть и дочь, а скоро еще и сынок будет».